Ну что ж, едем дальше. Глава 17. Десятое размышление. Знание и незнание. Неизменный признак мудрости – видеть чудесное в обыкновенном. Страница 49, всего страниц 50. Ральф Уолдо Эмерсон. «Мы боимся неизвестности». Мы боимся неизвестности. Мы хотим знать, что случилось прошлым летом, или прошлой ночью, или в доисторические времена. Мы хотим знать, что случится на следующей неделе, и как будет выглядеть мир через 10 лет или через 1000. Мы ищем определенности в настоящем. Мы боимся не плохих новостей, а их отсутствия. Неопределенный диагноз часто пугает нас больше, чем определенный, пусть и плохой. Помимо простого любопытства, наше стремление к знанию – это глубокая экзистенциальная потребность. Если знание – это сила, то ее отсутствие подразумевает слабость. Открытие или, как утверждают некоторые, изобретение Бога уменьшает тревогу, которая порождена незнанием. Смертные, которые обещают стабильность – это венчанные на царство цари. Когда наше будущее находится под угрозой, скажем, в военное время, мы идем за лидером, который обещает нам радость точного знания. Когда мы больны, то преклоняемся перед врачом. В детском возрасте мы обращаемся к взрослым, которые кажутся всезнающими, чтобы они успокоили нас. Позже место родителей занимает Бог, духовный учитель или справочник. И все же, чем сильнее наша обеспокоенность, тем лучше мы осознаем глубину своего незнания. История, археология и психология не могут полностью объяснить прошлое общества и человека. Красочные описания жизни после смерти, гороскопа на следующий месяц и, увы, даже милости фортуны не рисуют нам ясные картины того, что готовит нам завтрашний и послезавтрашний день. И когда мы действительно задумываемся об этом, у нас нет даже намека, который дал бы нам понять, что творится сейчас. Как мы боремся с этим страхом? Безусловно, на помощь приходит религия, которая объясняет, почему верующие, как правило, счастливее неверующих. Принадлежность к группе с четкими правилами и рамками также может внести некоторую ясность в наши путанные представления о будущем. Чтение перед сном медицинского журнала Новой Англии, психологического бюллетеня, европейского журнала археологии или последнего выпуска научного журнала может помочь нам крепче заснуть. Но по большому счету этого недостаточно. Итак, что можно сделать? Надо признать, что иногда мы не знаем и не можем знать. Необходимо согласиться с неопределенностью, чтобы чувствовать себя более уверенно. А потом обратить свою тревогу перед неизвестностью в чувство благоговения и изумления. То есть мы вновь учимся воспринимать мир и нашу жизнь как чудо. В английском языке слово miracle, однокоренное с латинским словом mirus, которое переводится как чудо. Ага. Слово чудеса обозначает события, которые вызывают восхищение и благоговение. И происходит не только в сказках, в истории прошлых поколений и святых людей, но и в области сверхъестественного. Сама природа в своей нераздельности является чудом. Как напоминает нам Ральф Уолдо Эмерсон, если бы звезды появлялись раз в 1000 лет, то как бы люди восхищались и хранили на протяжении многих поколений память о граде Божьем, показанном им. Но эти посланники красоты спускаются на небеса каждую ночь и озаряют вселенную своей предостерегающей улыбкой. По сути, звезды, деревья, животные – это мистифицирующие явления, чудо. Сам факт, что мы пишем, видим, чувствуем, мыслим, что мы есть – это чудо. Непостижимая нить времени, соединяющая прошлое, настоящее будущее. Чудо. Говоря словами Джорджа Бернарда Шоу, мы не можем объяснить чудеса как явление, окружающее нас со всех сторон. Сама жизнь – это чудо из чудес. В признании собственного незнания и незнания других нет ничего пораженческого. В своем эссе «Лидерство как узаконенное сомнение» специалист в области организационного поведения Карл Вейк доказывает, что самые успешные люди соглашаются с неопределенностью и не боятся признаться в своем невежестве. И все же здравое отношение к неопределенности не должно заходить столь далеко, как у Сократа, который, заявив, что он мудрее всех живых, добавил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Конечно, наши знания о некоторых вещах очень определенны. Так, несмотря на то, что звезды внушают нам благоговение, мы знаем, что они будут светить вновь, как только день сменится ночью. Нам известно, что деревья растут, если достаточно солнечного света, воды и воздуха. И хотя я не властен над смертью, сейчас я знаю, что жив. Что следующее действительно есть, именно сейчас я знаю свои мысли и знаю, что я существую. С точки зрения здравого смысла, наше вездесущее и даже избирательное невежество реально. Нам надо согласиться с вещами, которые как доступны, так и недоступны нашему сознанию. В следующий раз, делая серьезный выбор, вместо того, чтобы отнестись к нему со страхом, неизвестно, что произойдет в будущем, было в прошлом или происходит прямо сейчас, мы можем научиться относиться к нему с благоговением. В конце концов, мы сами чудеса воплотили. Упражнение. Просто идите вперед. Покойный Фил Стоун, один из пионеров позитивной психологии, был для меня больше, чем учитель. Помимо того, что он передал мне свои обширные познания в области гуманитарных наук, он никогда не жалел времени, чтобы помочь мне делом или советом. Он является для меня примером образцового учителя, каким я пытаюсь быть для своих студентов. В 1999 году Фил взял меня с собой в город Линкольн на первый в истории саммит, посвященный позитивной психологии. Второй день саммита выдалась типичная сентябрьская погода. На небо набегали облака, дул теплый приятный ветерок. После того, как утренние доклады были сделаны, Фил сказал мне: «Пойдем погуляем». «Куда мы пойдем?» – спросил я. «Никуда, просто погуляем». Это был один из самых важных уроков, который мне приходилось усвоить. Уходите на прогулки без особых намерений, просто чтобы расслабиться, насладиться богатством окружающего мира и оценить его. Просто остановитесь на минутку, чтобы ощутить ритм города, деревенский покой, морскую ширь или великолепие лесов. Пусть простая прогулка станет вашей повседневной привычкой. Хелен Келлер рассказывает историю о своей подруге, которая только что вернулась с прогулки по лесу. Когда Келлер спросила ее об увиденном, она ответила: «Ничего особенного». Келлер пишет: «Я удивилась, как можно было гулять час по лесу и не видеть ничего интересного. Я человек, который не может видеть. Открыла сотни вещей. Изящную симметрию леса. Гладкую поверхность серебристой березы. Грубую жесткую кору сосны. Как слепой человек я могу лишь намекнуть зрячим. Пользуйтесь своим зрением, как если бы завтра вас сразила слепота. Слушайте музыку голосов. Пение птиц, мощный звук струнного оркестра, как если бы завтра вас настигла глухота. Прикасайтесь к каждому предмету так, как если бы завтра попало чувство осязания. Вдыхайте аромат цветов. Смакуйте каждый кусочек, как если бы завтра вам суждено было лишиться чувства вкуса или обоняния. Берите у ваших чувств все, что они могут дать. Славьте свои оттенки, радость и красоту, которую открывает вам мир». Заключение. Боже, даруй мне душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Страница 50. Рейнгольд Нибур. Меня зовут Тал, и я перфекционист. Признание, что перфекционизм всегда был частью моей жизни, освободило меня. Парадоксально, но осознавая, что от перфекционизма никогда нельзя полностью избавиться, я становлюсь оптималистом. В жизни нет момента, когда можно переключиться от перфекционизма к оптимализму и перестать отрицать неудачи и негативные эмоции, а иногда и успех. Однако у нас есть возможность увеличить число таких моментов, когда мы допускаем, что не достигли цели, когда мы позволяем себе испытывать негатив, а также по достоинству ценить свои достижения и наслаждаться ими. Перфекционизм и оптимализм – это не различные способы бытия, а безальтернативный выбор. Они сосуществуют в каждом человеке, но переходя от перфекционизма к оптимализму, мы никогда не можем полностью отказаться от перфекционизма, никогда полностью не достигнем идеалов оптимализма. Идеал оптимализма – это не далекий берег, до которого надо доплыть, а недостижимая путеводная звезда. Как заметил Карл Роджерс, хорошая жизнь – это процесс, а не состояние бытия. Это направление, а не цель. С тех пор, как я впервые решил бороться с перфекционизмом, прошло почти 2 десятилетия. Просто продолжается, однако эта борьба не сизифова. У меня есть реальный прогресс. Сегодня я получаю все больше удовлетворения от пути, и меня устраивает, иногда даже удивляет взлеты и падения. Перфекционизм – это часть меня самого, так же, как и оптимализм. И сегодня я могу сказать, не нарушая аристотелевского закона, не противоречия, меня зовут Тал, и, кроме того, я оптималист. Конец заключения, дальше идут благодарности. Я их немножко начну читать, если они не будут интересны, я просто перестану. Потому что обычно благодарности я не читаю. Для человека, склонного к перфекционизму, написать этот раздел благодарности было особенно трудно. Здесь нужно упомянуть всех, кто прямым или... Да-да-да-да-да. И косвенным образом способствовал его созданию. Учитывая невозможность выразить благодарность всем, кому я обязан, я реализую на практике идеи этой книги и обращаюсь к тем, кто оказался достаточно полезным, что, к сожалению, означает, что многие имена будут упущены. Приношу свои извинения, выражаю искреннюю благодарность всем. Ким Купер, бла-бла, мои друзья, бла-бла-бла-бла-бла. Все, дальше читать не хочу. Да, в общем-то, вот так вот. Вот так вот, ребятки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас будет мысль.